поделитесь мыслями. Не считаете же вы, что я немедленно поволоку в кутузку тех, чьи фамилии от вас услышу?» «Я и не считаю», — махнул рукой Иванихин. «Не в том дело, просто как бы вам объяснить, вернее, сформулировать. Я не берусь кого бы то ни было подозревать. Не мое это дело, не учен. Что вы, я никоим образом не испытываю к вашей службе модного ныне презрения, так что вы напрасно кривитесь. Просто каждый должен заниматься своим делом. Коль уж вас специально обучили и поставили на эту обязанность, вы должны подозревать квалифицированно. Но есть же у вас личные соображения?» «Нет», — решительно сказал Иванихин, — «опять-таки по причине моей полной неопытности в ваших сыскных тонкостях. Тут легко напороть горячку. Разумно будет заключить, что под подозрение попадают в первую очередь Янгалычев с Мельниковым, как люди, прекрасно осведомленные о времени выхода караванов. Но кроме логики есть еще естественное человеческое разумение, инстинкт, если хотите, основанный не на пустом месте, а на знании людей, с которыми давно знаком. Янгалычев не тот человек, что способен связаться с чем-то противозаконным, особенно с таким. Он, конечно, любит витийствовать, крыть наши порядки, ну, да кто их нынче не кроет? Для пособника налетчиков он боязлив. Бывают такие люди, знаете ли, никогда не пойдут на преступление по причине слишком глубоко засевшего врожденного страха. А Мельников барин из породы холеных борчат, каких от преступлений отвращает опять-таки не благородство души, а спесь. Невместно преуспевающему, довольному жизнью и судьбой барину водиться с уголовным элементом. Неужели вам не знакомы подобные психологические типы?» «Знакомы, как же», — медленно сказал Бестужев. «Я прекрасно понимаю, о чем вы нарисованные вами образы не столь уж редки, но ведь помимо этих двух господ есть еще так называемый второй круг, люди, которые непосредственно не соприкасаются с вашими секретами, но способные вычислить точные даты». «Три раза подряд?» — хмыкнул Иванихин. «Позвольте усомниться. Раз куда ни шло, два можем допустить, но чтобы трижды, извините, это уже попахивает разветвленной и всепроникающей тайной организацией, какие любят описывать французы в детективных романах. А уж в то, что на моих приисках действует эдакая черная рука или красная маска, я не поверю ни за что и никогда». По весьма простой рационалистической причине. Рано или поздно на ниточки, что к этой воображаемой организации непременно должны были тянуться, вышли бы либо вы, либо полиция, либо мой, простите, личный сыск. Нет, нереально. «Ну что же тогда?» — спросил Бестужев. «Люди, информированные вне подозрений. В тех, кто способен вычислить даты, вы не верите. Никакой организации нет, а караваны трижды грабили». «Вы на что намекаете?» «Да ни на что, Господи!» — сказал Бестужев. «Хочу лишь честно признаться, что стою перед глухой стеной. Что ж вы никак не поймете, что и я пред ней стою?» — в сердцах воскликнул Иванихин. «Делайте что-нибудь, дорогой мой. Вы, сыщик, обязаны знать, что в таких ситуациях делают. Берите, кого хотите, на дыбу вздергивайте, благословляю». «Вы серьезно насчет дыбы?» «А, нет, конечно, фигурально выражаясь». И он вдруг с азартным интересом уставился на Бестужева. «А что, помогло бы?» «Вряд ли», — сказал Бестужев. «Дыба нам никак не поможет отыскать виновника, а если он отыщется, его и без дыбы можно разговорить. Скажите, вы не встречались в Шантарске со Струмилиным?»